Глава 11. На Эдуаре шишкастый демон стояли друг напротив друга, как два бойцовских петуха, готовые вцепиться друг другу в глотки. Но драка тут на крутом склоне — последнее дело. И если у шишкастого достаточно магии, чтобы не слететь вниз, то у Эдуара вряд ли получится удержаться на месте. Поэтому я решил, что пора вмешаться. Недолго думая, я встрял между демонами и расставил руки, удерживая демонов от того, чтобы они поубивали тут друг друга. И сразу же рявкнул: «А ну, цыц, вы еще подеритесь, горячие финские парни!» Демоны с недоумением посмотрели на меня. Хотя, конечно, у шишкастого недоумения было больше. Эдуар практически не удивился, он давно уже привык ко мне и признал меня старшим. «Вам что, внешних врагов не хватает?» — продолжал я. «Так пойдемте, там внизу Кутурук у нас уже заждался». «Дай на бурхан не простит слабых». Начал было шишкастый, но я его жестко перебил. «Из этого похода в личную гвардию вашего Дайны Бурхана отправилось много воинов. Ты хочешь отправить всех? Ты думаешь, Дайна Бурхан именно этого ждет от вас?» Шишкастый снова попытался встрять. «Да как ты смеешь говорить о моем боге?» Я снова перебил его. «Смею. Дайна Бурхан ждет, чтобы вы его чтили, и ему нужно, чтобы было кому его чтить. А если вы все умрете, кто вспомнит про вашего бога?» Я смотрел прямо в глаза шишкастому. Он бесился, но глаз не отводил и ничего не предпринимал. Чувствовал, что правда на моей стороне. Наконец шишкастый вздохнул и опустил голову. «Приказывай», — сказал он, признавая за мной право решать, что делать дальше. Убедившись, что демоны успокоились и убивать друг друга сейчас не будут, я повернулся к Агни и спросил: «Что нужно, чтобы сделать противоядие?» «Время», — ответила Агния, — «и хотя бы одну зверушку, которая покусала их, желательно живую. Все остальное у меня есть, и побыстрее, потому что яд распространяется. Если затянуть с противоядием, то они умрут». Я кивнул и повернулся к шишкастому. «Задание понял. Нужно принести живого Хархнуда. Отправь кого-нибудь». Я думал, что шишкастый будет возмущаться, но он, на удивление, тут же ринулся исполнять мой приказ. Вопрос иерархии был решен однозначно. Демоны подчиняются тем, кто приказывает. Отряд, который шишкастый отправил за зверьком, состоял из 4 самых сильных демонов. Едва шишкастый повторил им мой приказ, как они сорвались с места и покатились с горы, словно камни. Я в первый момент инстинктивно дернулся сказать, что с горы нельзя бежать, можно разбиться, но потом вспомнил лавину демонов и не стал вмешиваться в приказы шишкастого командира. В конце концов, он лучше знает возможности своих бойцов. А Агния тем временем достала треногу и повесила на нее котелок. «Нужен огонь», — сказала она. Демон, который располагался к ней ближе всего, тут же запалил камни. Агния налила в котелок воды и, тихонько напевая, начала доставать из сумки сушеные травы и коренья. К тому времени, как она выбрала необходимые ингредиенты, вода в котелке закипела. Агния задумчиво посмотрела на бурлящую воду, потом протянула руку над паром и нахмурилась. «Что-то не так?» — спросил я. Женщина кивнула. «Вода холодная». Я удивленно глянул на кипящую воду. «Кипит же!» Но потом вспомнил, что высоко в горах температура кипения воды ниже, чем на равнине. Это была проблема. Я не знал, как с ней справиться. «И что?» — с тревогой спросил я. «Противоядие не получится приготовить?» «Придумаю что-нибудь», — ответила Агния. И, напевая, снова начала перебирать травки, только теперь в другом порядке. А я вспомнил, как Макото лечил меня ядом колючего кустарника Будхараул после того, как меня исполосовал Кутуруку. Макото, кстати, тогда тоже что-то напевал. «Принесите раненых поближе к огню», — попросила Агния. Я отправился помогать Шикише с Матакушей, а на Эдуар с товарищами принесли демонов. А потом пошли помогать мне. Конечно, за последние дни мое тело стало намного сильнее и крепче, чем когда я только попал в этот мир. Но все равно не настолько. Поддерживать парней я мог, а вот нести точно нет. Это вам не Изуми. Но проблема в том, что на ноги встать парни не могли, их раны очень сильно болели. Я видел, что даже в покое раны приносят парням страдания, а уж если наступить... К счастью, демоны мягко отодвинули меня и сами перенесли парней. Уложили их около костра и отошли в сторону. А я уставился на горящие камни. Никогда не смогу привыкнуть к тому, как горят обычные камни. Просто так, без всякого напалма или солярки с бензином. Обычные камни, не уголь, и они горят. Пением огня образовало над котелком своеобразную герметичную сферу, которая сдерживала пар и тем самым повышала давление, такое необходимое для повышения температуры кипения. Я смотрел и понимал, шанс, что с противоядием все получится, увеличивался прямо на глазах. Только бы у знахарки или ведьмы, кем бы там огня ни было, хватило сил. Наконец женщина начала бросать в котелок травки и корешки. Сфера она касалась пальчиками и как будто приподнимала крышку над кастрюлей, из которой тут же вырывались клубы пара. Но бросив веточку или корешок, огня сразу же опускала крышку обратно, и пар снова накапливался. Какой силой крышка удерживалась на закрытой кастрюле, и почему огня так легко снимала ее, куда девался перепад давлений, и почему он не проявлял себя, об этом я старался даже не думать. Просто принял как данность, и все. Тут действует магия, и этим все сказано. Ну вот последние травки были брошены и размешаны. Агния убрала котелок с огня и укрыла его одеялом. Костер тут же потух. «Теперь остается только ждать», — устало сказала она. Я в тревоге оглядел раненых. Выглядели все они плохо, и я побоялся, что Агния права. Противоядие нужно принять как можно быстрее. Чтобы как-то отвлечься, я решил расспросить Агнию. «А что ты будешь делать с Хархнудом?» — спросил я. «Замешаю его кровь с отваром», — ответила она. «Хархнут отравил, он же и защитит». Я не понимал, как это защитит. Но спорить не стал. Раз огня говорит, что защитит, значит, так оно и есть, лишь бы подействовало. «Вы как?» — спросил я у парней, с надеждой наблюдающих за действиями огня. «Дергает ступни», — поморщился Шикиша. У него на щеках был нездоровый румянец. Видимо, яд действовал, и, возможно, поднялась температура. Матакуши тоже выглядел болезненно. Он ничего не сказал, только кивнул, но потом не выдержал и спросил, что ночью произошло, и как так получилось, что мы ничего не почувствовали. А Шикиша добавил вопросы. «Куда делась пещера и откуда взялись они?» Он кивнул в сторону демонов. Рассказывая парням о ночном происшествии, я всерьез задумался о том, что же разбудило меня. Я помнил, как начался дождь, и мне стало очень грустно, и я достал обломок лопасти. «Это что, из-за того, что у меня в руках был металл, колдовской туман на меня не подействовал?» В общем, я решил проверить свои догадки. Чувствуя себя полным идиотом, я снова вытащил обломок лопасти и протянул парням. «Возьмите в руки и подержите». Агния с удивлением посмотрела на меня, а потом кивнула. «Это может сработать», — добавила уже деловито. «Пусть краном приложат». «Через бинты и подошву?» — спросил я. Агния ненадолго задумалась и сказала. «Ага, попробуем так, через бинты. Ну и руками пусть держатся». Шикиша первым взялся за рукоять, но потом вдруг, глянув на меня виновато, прижался к широкому полотну щекой и закрыл глаза в блаженстве и прошептал. «Я потом почищу твой широкий меч, прости». Через минуту парнишка засопел. Я просто офигел. Он спал. Вырубился моментально. Только в этот раз сон был нормальный, здоровый. Матакуши растерянно смотрел то на меня, то на Шикишу. «Это как?» — спросил я. «Это магия оружия», — с умным видом ответил я первое, что пришло мне в голову. «Ты тоже положи руки на полотно лоб меча». Матакуши неуверенно протянул сразу обе руки и положил их на свободный кусок лопасти. Посидел, прислушиваясь к себе, и вдруг сделал заключение. «Какой полезный у тебя меч, Кизаму! Я прям чувствую, как в голове светлеет». «Вот и хорошо», — улыбнулась Агния. «Надо же! Древняя магия сработала. Я только читала о таком, сама ни разу не видела». «Это вылечит их?» — спросил я. Агния покачала головой. «К сожалению, нет. Но задержит распространение яда. Даст им время дождаться, пока противоядие будет готово. А чтобы полностью излечило, нужно выпить отвар». Я кивнул и посмотрел на раненых демонов. Они с интересом наблюдали за Матакуши с Шикишей, но сидели молча. Их ноги распухли, как колотушки, а кожа приобрела землистый оттенок. Я прям физически чувствовал, как они страдают. И тем не менее терпят, не жалуются. Смотреть на страдающих демонов и ничего не делать было невыносимо. Я должен был что-то предпринять. «А им поможет?» — спросил я у Агнии, имея в виду обломок лопасти. Она пожала плечами. «Не знаю». «А что это за магия?» — продолжил я расспрашивать. «Древняя магия воинов, утерянная с приходом Всеблагой». Едва Агния упомянула имя богини, как у меня в сознании что-то щелкнуло. Я сразу же вспомнил Шисая Аниту, вспомнил Йосика, и то, что Макото был единственным мужчиной, которого Всеблагая наделила лекарской магией. И вдруг почему-то подумалось, а может, Макото и до встречи со Всеблагой умел лечить? Не зря же он травками и корешками еще тогда интересовался. Просто до встречи с богиней не придавал этому значения. Эх, был бы здесь Макото, он бы нашел выход. Вот уж не думал, что буду скучать по старику. Но с покусанными демонами нужно было что-то делать, и быстро. Иначе они могут просто не дождаться, пока их товарищи доставят сюда Хархнуда. Забрать лопасть у парней я не мог. И демонам подойти, чтобы прикоснуться к металлу, никак не получится. Но выход должен быть. Интересно, только этот меч обладает такими свойствами? Или любой? — пробормотал я. Надо бы проверить. И не откладывая дело в долгий ящик, я сказал. Матакуши, обнажи свой вакидзаси или катану. Матакуши, понимающе посмотрел на меня и обнажил катану, не выпуская, однако, лопасть из рук. «Что чувствуешь?» — спросил я. Матакуши прислушался к себе и сказал задумчиво. «С мечом я чувствую себя увереннее, но моя катана не лечит. А если прикоснуться к лезвию?» Матакуши возмущенно вскинулся. «Так оскорбить меч — это невозможно». Я ничего не ответил. Я понимал про верование и приметы. Сам в спецназе перед заданием выполнял ритуал. Но тут особый случай. В такой ситуации заставить человека пойти против своей веры, не оскорбив при этом, невозможно. Пока я раздумывал, как быть, Матакуши с самым серьезным видом, что-то прошептав, видимо, извинения, бережно взял меч за лезвие двумя руками и приложил его ко лбу. И замер так. Все вокруг молчали, как будто чувствовали, что совершается таинство, и не хотели мешать. Через какое-то время Матакуши отнял меч ото лба и положил его в ножны, а сам лег, повернулся на бок и, обняв катану в ножнах, тоже уснул. «Магия оружия!» — с детским восторгом произнес Бориска. «Я тоже так хочу!» Радомира молча потрепала по голове брата. Он вроде дернулся освободиться от нее, но потом остался сидеть рядом с сестрами. Я хотел было спросить у Сони, успеют ли демоны принести Хархнуда или не успеют. Но потом решил, что лучше не знать. Понятно, что если ответ будет положительный, тогда будет легче ждать. А если отрицательный, как тогда смотреть в глаза товарищам? А так надежда есть. Я снова посмотрел на демонов. Мне очень хотелось им помочь. Но когда я попробовал аккуратно забрать лопасть у Шикиши, он с такой силой в нее вцепился, что мне осталось только чесать затылок. «Найдвар», — позвал я демона. Он тут же подошел. «Как думаешь, магия оружия поможет твоим воинам?» «Не знаю», — ответил Найдвар. «Демоны никогда не пользовались оружием». «Попробуем», — предложил я. Я понимал, что есть риск, но мне придавало уверенность то, что демоны были воинами, и это магия воинов. Значит, по идее, должно помочь. И не важно, что магией воинов целительские свойства обломка вертолетной лопасти назвал я. «Не знаю, я нутром чувствовал, что должно помочь». Но боялся, что может и навредить, особенно если вспомнить, что демоны предпочитали не касаться нашего оружия, даже не разоружали нас. Чтобы слишком долго не раздумывать, я предложил демону, который чувствовал себя совсем плохо, опробовать на нем мою магию воинов. Был риск, что он не дождется, пока принесут ядовитого зверька. Его ж еще найти надо, а потом поймать, да еще и отбиться от его сородичей. Я вот ночью помахал лопастью, так что знаю, что к чему. Демону терять было нечего, и он согласился. Хотя мне показалось, что он не до конца понял меня. Его взгляд уже начал туманиться. Я решил, что тем более нельзя медлить, и достал из ножен катану. «Юшоша», — мысленно позвал я, — «ты поможешь исцелить моих боевых товарищей?» Представший перед моим мысленным взором юноша в кимоно покачал головой. «Я не смогу», — сказал он. «Возьми нож, в нем есть нужная сила». «А у меня силы исцелять демонов нет». Пришлось убирать катану обратно в ножны и доставать убийцу демонов. Демоны из отряда Шишкастова, узнав нож, шарахнулись от меня, и тут же на их ладонях заполыхали огненные шары. «Вы что, охренели?» — спросил я у них. «Уберите огонь. Приберегите силы для врага, а я вам не враг. И не обращая внимания на настороженных демонов, я подошел к раненому и аккуратно, внимательно следя за его состоянием, приложил лезвие к его ноге чуть повыше повязки. В том месте, где от раны поползла вверх черная дорожка воспаления, а может и заражение крови. Демон зарычал от боли, но ногу не отдернул. То ли сил не было, то ли почувствовал пользу. Лезвие ножа, соприкоснувшись с чернотой, начало потихоньку светиться. А чернота на коже — блекнуть. И чем больше блекла чернота, тем сильнее светился нож. И это было странно. Так продолжалось довольно-таки долго. Демоны стояли вокруг меня с огненными ладонями, а я прижимал к ноге стонущего демона светящийся нож. Я чувствовал спиной внимательные взгляды. И демонов, и огней с детьми. За мной наблюдали все, кроме Матакуши и Шикиши. Они все еще спали. Наконец на лице у демона появилась испарина, и он отключился. Если бы незаметно спавшая опухоль, я, может, решил бы, что сделал хуже, но демон дышал ровно и глубоко. И я облегченно выдохнул и посмотрел на второго. Тот сам протянул мне опухшие ноги. Нож все еще ярко светил, и он сильно разогрелся. Я даже побоялся, что если прикоснусь, то будет ожог. Но, глянув в умоляющие глаза демона, я аккуратно прикоснулся к его ноге. Он, конечно, дернулся, и нож вспыхнул с новой силой. Я прямо физически почувствовал, как нож что-то втягивает в себя, и от этого разогревается все сильнее. Чтобы не наградить демона еще и ожогом, я не стал долго держать нож на его ноге, а решил воткнуть его в землю, чтобы он побыстрее остыл. И в тот момент, когда лезвие ушло в землю, произошло странное. Раздался далекий гул, а потом земля дрогнула. «Надо же, какое совпадение!» — усмехнулся я, в первую очередь уговаривая себя самого, что я тут совсем ни при чем, просто так совпало. Все промолчали. Демоны начали с тревогой оглядываться. Радомира, Соня и Бориска подскочили. Огня же еще и подхватила котелок с отваром. «Скорее бы уже пришли», — сказала она. А я, убедившись, что нож стал холодным, даже слишком холодным, как будто целую ночь пролежал во льдах, снова взялся за лечение демона. В этот раз нож разогрелся намного быстрее, и я снова воткнул его в землю, чтобы он побыстрее остыл. Гул и дрожь земли, последовавшие вслед за этим, дали понять, что никакое это не совпадение. «Что происходит?» — спросил я, рассматривая нож, который в свое время забрал у убитого мной Тосиюки Такаги. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор никогда не брился на спецзаданиях. Всегда возвращался домой заросшим, с хорошей такой щетиной. И когда жена упрекала его, что он совсем помешался на своих приметах, он объяснял, что у отдушек в пене для бритья и креме после бритья такой запах, что враг за километр почует. Жена переставала ворчать, удовлетворенная объяснением. А майор только усмехался. Он-то знал, что дело совсем не в отдушках.